Изуку никак не ожидал такого ответа, он конченно знал, что ему предстоит сражаться с героем, однако он никак не мог предположить то, что его противником станет сама полночь. «Следуй за мной, тренировочная площадка находится рядом». Кивнув, они вместе пошли по кампусу. Когда они проходили мимо, многие парни и девушки оборачивались, сопровождая их взглядом, что было просто невозможно не заметить. Она определенно знаменита в этой академии. Независимо от пола, просто своим видом, она постоянно приковывает к себе взгляды людей обоих полов. Когда я встретил ее впервые, то чувствовал себя довольно неловко, однако когда мы потом разговорились о кулинарии, это чувство быстро исчезло. Немури, а ты действительно популярна, каждый студент ведет себя так, будто тайно влюблен в тебя. Даже некоторые девушки не могут не засмотреться, сказал Изуку. Хах, а кто сказал, что эти девушки смотрят на меня? Обернувшись, усмехнулась Полночь, ошеломив этим парня. Чего, на меня? Хоть я и высокий и у меня немного натренированное тело, но я все еще не могу понять, почему это они смотрят именно на меня. Просто оставлю все как есть, не хочу даже думать об этом. Вскоре, они оба вошли на большой стадион, и Изуку увидел двух, уже пришедших девушек, с которыми ему предстояло сдавать экзамен. Одна из них была черноволосой девушкой, с конским хвостом. Она излучала ауру элегантности и богатства, выглядя при этом очень серьезным человеком, но ее сжатые кулаки показывали, что она была явно чем-то обеспокоена, и скорее всего это было из-за предстоящего теста. Другая была более интересной, половина ее волос была белой, в то время как другая, малиново-красной. Также на этой стороне находился большой ожог возле глаза. У нее было холодное выражение лица, она даже не взглянула на появившегося Изуку, а она довольно высокомерна. «Что ж, я готов посмотреть на то, что она сможет показать», — улыбнулся Изуку. Словно почувствовав его взгляд, она повернулась и посмотрела на него и, не отводя взгляда, стала наблюдать. «Ой-ой, я просто пошутил. Она ведь не может читать мои мысли, правда?» Взглянув на ошарашенного Изуку, Немури задорно толкнула его локтем. «Хух, она тебе нравится? Это девушка, принцесса, принц, подожди. Ах, точно, принцесса. Я чуть не забыла, что Тодороке не дано иметь потомков мужского пола», — сказала она вслух, так, чтобы это услышала сама девушка. В ответ на эту очевидную провокацию, ее красная сторона начала гореть, она бросила на Полночь угрожающий взгляд, после чего развернулась и ушла. «Вот видишь, эти Тодороке, просто раздражающие. Они гордятся своей силой и способностью управления пламенем, но в конце концов, они даже не способны произвести на свет мужского наследника». От ее слов, Изуку просто недоумевал, он не ожидал услышать такое от Немури. «Почему ты их ненавидишь? У тебя есть какая-то личная обида?» — спросил он. «Нет», — покачала она головой. «Они просто кучка высокомерных, антисоциальных придурков, прям как твой друг детства. Могу поклясться, что уже слышал что-то подобное, произнесенное в адрес Кацура. Изуку, сейчас я объясню тебе правила поединка. Во-первых, случайный учитель будет назначен вам в качестве спарринг-партнера. Ну, хотя это не так уж и случайно, так как я сама попросила поставить себя против тебя, но да и ладно». Изуку только покачал головой, позволяя ей продолжить. «Ваша цель – это победить героя, либо же показать все свои навыки. Все, кто получил рекомендацию, естественно, отбирались как самые сильные или мудрые люди. И глядя на твоих двух коллег, они точно подходят к этим критериям. Поэтому ожидается, что вы должны хорошо себя проявить. Все будут смотреть на тебя, так как ты лично получил рекомендацию от директора, при этом являясь преемником всемогущего, твое судейство будет строгим». Но Мидория уже не обращал внимания на ее слова, он уже выстраивал план действий против нее. В его блокнотах было записано очень много планов противоборства с множеством из героев и злодеев, и Полночь также входила в этот список. «Это будет слишком просто». Глава 56. Толстая кожа. Пока Немури объясняла правила, неподалеку от них болтала пара героев. «Что ты думаешь об этих трех студентах?» «На мой взгляд, только один из них заслуживает того, чтобы находиться тут. Остальные двое лишь купили для себя этот шанс», — сказал герой с псевдонимом Топ Джинс. «Думаю, что все они – исключительные личности. Более того, директор не мог порекомендовать парня со средними способностями», — ответил Цементос. Несмотря на то, что Топ Джинс все еще был довольно недоверчивым к ним, но он не мог не согласиться со своим другом. Директор Низу был серьезным и справедливым, он всегда помогал во всем, что было связано с героями, и это несмотря на то, что раньше он много страдал от рук людей. Даже если это и правда, но я слышал некоторые слухи о них. Судя по всему, у мальчика нет причуды, но Всемогущий выбрал его в качестве своего преемника, а у той девочки крайне богатые родители, и они могли бы потянуть за ниточки, чтобы их дочку приняли в академию. Просто подумай о том, что практически каждый учитель знает об этом, и никто из них не хочет, чтобы она попала к ним в класс, сказал достаточно громко Топ Джинс, так, чтобы Изуку и эта черноволосая девушка услышали его, после чего взглянул на них в надежде увидеть какую-либо пышную реакцию, но Мидория лишь вежливо улыбнулся ему, но девушка, нахмурившись, сильнее сжала свои кулаки, эти слова определенно тронули ее. Она что-то сказала одному из своих родителей и быстро ушла. «Ты слишком много думаешь, не хочу говорить на эту тему, только время покажет нам правду, может быть, она и гений. Слушай, как ты думаешь, Всемогущий придет сегодня?» – перевел тему Цементос. «Скорее всего, нет, у него ведь есть и другие вещи, которым также нужно уделить время. У него не так много свободного активного времени. К тому же его отношения со старателем просто ужасны. Не думаю, что он потрудится посетить этот экзамен, хоть и его преемник здесь. Шансов мало». Услышав его, Цементос кивнул, переключив свое внимание на плазменный экран телевизора. Все профессиональные герои были оповещены о сегодняшнем экзамене. Заставка большого экрана изменилась, и на нем появились два имени. Широ Тодороки против Цементос. «Хм, похоже, сейчас моя очередь. Вернусь через минуту», — сказав это, Цементос вышел на сцену вместе с Широ Тодороки. Но как бы не хотелось Изуку посмотреть за ходом матча, он чувствовал, что должен был пойти за той девушкой. «Плохое чувство?» – спросила Немури, зная, что у него есть некие беспокойства. «Да», – кивнул Мидория. «Скоро вернусь», – сказал он, после чего покинул тренировочную площадку. Ему пришлось походить некоторое время, прежде чем оказаться перед запертым классом, из которого, если внимательно прислушаться, доносился чей-то плач. Используя немного своей накопленной силы, ручка легко поддалась и была выломана вместе с замком, после чего он беспрепятственно вошел внутрь. Это была та самая девушка с конским хвостиком, что, увидев Изуку, растерянно огляделась в поисках, откуда он мог появиться, ведь она была уверена, что заперла дверь, пока не заметила, что в его руке находился с корнем вырванный замок. Мидория не знал, как именно ему нужно действовать, поэтому он просто спросил: «Ты в порядке?» «Я услышал плач, поэтому решил войти». «Кто ты такой?» — спросила она, вытирая слезы со своего лица. «Ах, как грубо с моей стороны, меня зовут Изуку Мидория, а тебя?» — улыбнувшись, ответил он. «А, меня зовут Мамая Яйразу». Произнеся свою фамилию, девушка посмотрела на него, ожидая реакции, но к ее удивлению, выражение его лица ничуть не изменилось, оставаясь таким же дружелюбным, как и прежде. Большинство людей, которых она встречала, всегда проявляло хоть какую-то реакцию, будь то удивление, страх или даже алчность. Род Яйразу обладает огромной властью в Азии, поэтому, как и ожидается, все были бы удивлены, услышав ее. «Какое милое имя! Слушай, я просто не мог не заволноваться, увидев твою реакцию на слова того профессионального героя». Джинс высказал слишком прямолинейно и нагло. «Хоть я и знал, что перед моим выступлением люди будут говорить обо мне разные гадости, но не думал, что они будут так же грубы с кем-то еще. Знаешь, это делает нас товарищами по несчастью», — рассмеялся Изуку, пытаясь немного разрядить обстановку. «Ох, значит, он тоже идет по рекомендации, но в отличие от меня, он не выглядит таким неудачником», — подумала мама. «Но ты не выглядишь так, будто это хоть как-то беспокоит тебя. Скажи мне, как ты справляешься с этим?» — сказала она, а ее слезы снова начали медленно скатываться по ее прекрасному лицу. «Я недостойна находиться здесь. И он прав, даже если моя причуда и уникальна. Мои родители, скорее всего, просто купили эту рекомендацию. Мне стыдно даже показываться тут. Хоть студенты и не знают обо мне, но большинство учителей обсуждают. Хм, тогда скажи мне, почему тебя волнует то, что говорят другие?» «Ну, потому что это разрушает наш семейный имидж, и я просто не могу игнорировать грязные слова, брошенные в мою сторону. Это просто слишком больно». Она положила руки на груди, и Изуку действительно прочувствовал всю боль, что ей пришлось пережить. Он приложил правую руку к своему лицу и невольно вздохнул. Ему приходилось терпеть все эти разговоры всю свою жизнь, но ему было все равно на слова других людей. «Твоя кожа недостаточно толста. Твои родители – миллиардеры. Неужели ты думаешь, что их волнует мнение чужих людей? Нет, эти люди становятся просто слишком алчными и завистливыми, видя, как ваша семья так долго процветает. Значит, он все-таки знает, кем являются мои родители, но ему по-прежнему все равно. Может, он тоже богат?» Втянувшись в его речь, подумала мама. «Послушай, все, что тебе нужно сделать, так это заткнуть всем рты, показав, из чего ты действительно сделаны. Если ты достаточно сильна, они сразу же отступят. Доверься мне». Девушка на секунду замолчала. Неужели она действительно заслуживает того, чтобы быть здесь? Но его слова действительно имели смысл. Тем не менее, просто взглянув на его фигуру и мускулу, у нее возник новый вопрос. Неужели она вообще заслуживает того, чтобы просто находиться в одной с ним комнате? Просто глядя на него, она вспомнила о западных фильмах, что смотрела раньше, где мужчине постоянно приходилось преодолевать многочисленные трудности, чтобы добиться своей цели. Глядя на его отлично тренированное тело, он, должно быть, вложил свой пот и слезы, чтобы добиться такого результата. В то время как она попала в эту проклятую академию из-за своей проклятой причуды. «Не сомневайся в себе», – тихо прошептал Изуку, заставляя невольно подпрыгнуть ее от неожиданности. «Если ты попала сюда, это значит лишь то, что ты заслуживаешь быть здесь. Кроме того, ты хоть когда-нибудь слышала от своих родителей об этом?» «А о чем? Ну, очевидно же, о их приобретении рекомендаций в элитную академию». «Нет, они никогда такого не говорили». С широко раскрытыми глазами от осознания, произнесла мама. «Тогда спроси их сегодня об этом. Уверен, что они этого не делали. Почему он так слепо верит в моих родителей, ведь они с ним никогда не встречались?» Когда она впервые увидела его, то запаниковала, не ожидая увидеть такого мужчину в одной с ней классе. Она не очень привыкла к парням. Хоть ее отец и был мужчиной, конечно же, она видела некоторых его коллег, но ни один из них не был так хорош собой или же того же с ней возраста. Кроме того, раньше ей не разрешалось общаться ни с одним мальчиком. Более того, она посещала школы лишь для девочек, так что понятие мужчин было ей довольно чуждо. Теперь, когда ее отец наконец решил отдать дочь в смешанную школу, мама думала, что наконец-то сможет найти для себя хорошего мужчину, совсем как в тех старых западных фильмах. Но в тот момент, когда она вошла в кампус, большинство учителей смотрели на нее с отвращением. Она думала, что это было лишь ее воображение, однако когда она выходила из туалета, услышала разговор между двумя учителями. «Ю, вы слышали о новых учениках с рекомендациями? Судя по всему, одна из них дочь старателя. Ах, надеюсь, она попадет в мой класс, это бы очень повысило мои рейтинги. А как насчет других? По-видимому, у одного из них нет причуды, а другая девушка просто проплатила свою дорогу сюда, ее родители и Айразу, так что это скорее всего правда. Это так отвратительно. В лучшей академии для молодых героев пропускают такие случаи, о чем Низу только думает. Кто знает, но это не имеет значения, в любом случае, никто из учителей не собирается выбирать ее». Услышав это, мама была совершенно обескуражена. Она последовала за родителями на тренировочную площадку, где услышала еще одни упреки от пары учителей. Но на этот раз она больше не смогла этого вынести и ушла, сдерживая свои слезы. «Значит, Мидория Дона, ты говоришь, что если бы я в сегодняшнем матче победила героя, то этим бы добилась признания?» Услышав ее голос, Изуку понял, что к ней вернулась хотя бы часть своей уверенности, поэтому он, улыбаясь, ответил: «Да, конечно, Яйразу-сан, как насчет того, чтобы я помог тебе подготовить план против героя, что будет стоять против тебя? Хаэм, ты знаешь о том, с кем я столкнусь, но откуда? Выбор же должен быть случайным». «Ха-хах, на самом деле, они не настолько случайны. Как ты видела, множество героев пришли на этот экзамен, но все они отсиживаются на заднем плане. Итак, сколько всего учеников проходит этот тест?» «3. Незамедлительно ответил мама, хватаясь за нить размышлений. «Да, а теперь, ты помнишь, сколько всего учителей было с нами?» — продолжал Изуку. Немного подумав, она наконец поняла, что он имеет в виду. «Точно, там же тоже было 3 героя». «Угу», — кивнул он. «И поскольку Цеминитос уже сражается с Тодороки, а Полночь сказала, что ей предстоит проверять меня, тебе остается только джинс». Сказав это, Изуку достал свой героический дневник под 10-м номером. Увидев это, я, разу не удержавшись, спросила, что это такое и откуда оно взялось. «Это то, чем я занимаюсь в свободное время. Мне всегда нравилось изучать героев и злодеев, записывая все их способности и способы борьбы с ними в такие тетради». Он передал ей его, чтобы она посмотрела. Смотря на невероятно детализированные рисунки, мама не смогла удержаться от комментария. «А во, эти рисунки просто невероятные, твой почерк также исключителен. Никогда не видела ничего подобного, это просто удивительно. Рад, что хоть чем-то могу тебе помочь. Я одолжу его тебе на некоторое время, увидимся позже», — сказал Мидория, после чего поспешил вернуться на тренировочную площадку. Глядя на его отдаляющуюся спину, мама невольно укусила себя за большой палец. «Не сомневайся в себе, ты заслуживаешь того, чтобы быть здесь», — проигрывала она их окончившийся разговор, также думая о многочисленных западных фильмах, просмотренных ею, при этом краснея. В одном из таких романтических произведений женщина влюблялась в мужчину, после того как он помог ей вернуть уверенность в себе. А нет, глава 57, гендерное равенство. Когда Мидория вернулся, бой Тодороки уже был окончен, ее пламя было слишком сильным, и Цементос решил отступить. Наблюдая, как он покидает сцену, Джинс не мог не прокомментировать. «Да, ты действительно вернулся через минуту, как удивительно». Услышав его замечание, Цементос скриво усмехнулся. Принцесса Тодороки была слишком сильна, даже используя одну причуду пламени, она никогда не использовала лед. Цементосу серьезно не повезло столкнуться с ее жаром, под которым ему казалось, что все его тело будто тает. Изуку посмотрел на экран, ожидая следующей пары, что будет драться, и к его небольшому удивлению, это оказался он. Изуку Мидория против Полночь. К его удивлению, спустившаяся Тодороки не ушла со стадиона, желая посмотреть за следующим матчем. Из-за этого ее личный охранник начал терять терпение, но она лишь отмахнулась от него и велела уходить без нее. Увидев это, Изуку улыбнулся ей и вышел на сцену, где Полночь уже ожидала его. Словно из ниоткуда появилась кучка еще одних наблюдателей, в которой находился всемогущий и директор Низу. Они оба сели, чтобы понаблюдать за матчем. Даже мама вместе с ее родителем пришли, им было любопытно увидеть мальчика, о котором их дочь недавно говорила. «Изуку, хоть мы и близки, но я не могу отдать тебе легкую победу». Выкрикнув это, Полночь соблазнительно облизнула губы и вытащила из-за пояса огромный хлыст. Множество людей услышало ее, начав перешептываться между собой. Изуку криво усмехнулся, принимая базовую стойку. «Поверь мне, если ты проиграешь, то я снова буду щупать твою задницу», — сказала внезапно улыбнувшаяся Немури, что застало Мидорию врасплох, а на его лице появилось хмурое выражение. «Это станет большой для меня катастрофой, нужно как можно быстрее расправиться с ней. Если бы такое случилось на глазах такого множества почетных людей, то неважно, насколько моя кожа толста и непробиваема, и то, как я могу игнорировать разговоры у себя за спиной, мне все равно было бы очень неловко. Немури, давай побыстрее приступим, у меня нет много времени». Полночь кивнула, приготовив свой хлыст, она решительно бросилась на Изуку, целясь своим оружием прямиком в его голову. Видя, что она наконец-то посерьезнела, Мидория улыбнулся, вытащив свой старый кинжал из инвентаря, вид которого пробуждал в нем воспоминания, что появились, когда он впервые посетил тот башенный данж. Он успешно блокировал клинком ее атаку, однако хлыст просто обернулся вокруг его лезвия. «Хаэм, откуда он взял этот кинжал?» Полночь потянула назад, намереваясь вырвать из рук схваченное оружие ее врага, однако Изуку даже не пошевелился от ее потугов. «ТСЦ, вот это силище, какой вообще у нее предел? Мужчины всегда были сильнее женщин, благодаря своей мышечной массе, и Мидория имел большое преимущество в этом аспекте. Более того, его сила, после получения прибавки от нулевого уровня причуды один за всех, стала второй по величине, после интеллекта». Видя, как она борется, он улыбнулся и слегка дернул на себя захваченный кинжал. Чувствуя силу, что потянуло ее, Немури уже хотела быстро отбросить свой хлыст, но прежде чем она успела это сделать, уже оказалась в воздухе, быстро летя к подростку. Изуку замахнулся на нее кулаком, но она сумела увернуться в воздухе, тут же болезненно падая на пол. «Ай, Изуку, я ударилась своими ягодицами, неужели ты не знаешь, как нужно обращаться с леди?» «Леди, я почти уверен, что леди должны быть немного моложе». Презрительно фыркнул в ответ он. Услышав это, весь стадион погрузился в тишину. Всемогущий почувствовал, как его душа вырывается из тела, вспоминая ту травму, оставленную полночью, в то время как Низу поспешил спрятаться за его огромным телом. Меткий стрелок долгое время не видел этого мальчика, и первое, что он услышал от него, было просто потрясающей сенсацией. В мыслях у многих других героев промелькнуло. «Парень, ты облажался». Мама прикрыла свой рот руками, захихикав, в то время как ее родители понимали, что этот мальчик оказался в очень опасной ситуации, попав своими словами в слабую точку. «Я понимаю, что на войне все средства хорошо, однако, это было уже слишком, Изуку», произнесла помрачневшая полночь. В этот момент Мидория вспомнил, что такие женщины, как она, терпеть не могут, когда кто-то говорит об их возрасте. «Искренне сожалею, я не хотел этого говорить, просто выскользнула». Попытался он хоть как-то оправдаться, но полночь лишь поднялась с земли, отрывая со своего плеча часть белой ткани, оголяя кожу. Сразу же после этого ее причуда активизировалась, позволяя ее розовым миазмам любви распространяться по полю, при этом не выходя за его рамки, чтобы не задеть наблюдающих. «Вижу, ты даже не потрудился надеть хоть какой-то защиты от моих миазм. Я разочарована в тебе, ты ведь такой умный, но при этом не используешь свои мозги должным образом», — издевалась Немури над ним. Люди понимали уже лишь по ее одному тону, что она сердита. Вначале она вела себя с ним так дружелюбно, но лишь одним высказыванием он сделал из нее сердитую, обманутую жену. «Не волнуйся, Изуку, как только ты попадешь в мои руки, то получишь заслуженную месть за эти слова. Приготовься к серьезному надиранию задницы». Боже, Немури абсолютно не следит за своими словами, но я действительно задел ее за живое, вздохнул Мидория. Полночь спокойно сняла запасной кнут с пояса и направилась на него. «Давай посмотрим, как долго ты сможешь задерживать дыхание». Изуку легко уклонился от ее атаки и бросился к ней. Вспомнив о своем хлысте, она снова попыталась ударить им, но на этот раз он просто поймал его голой рукой. Взглянув на свое оружие, она полночь поняла, что снова совершила ошибку, поэтому тут же бросила свой кнут на землю, заставляя Мидория рассмеяться. Он разорвал его пополам и бросился к ней. Так быстро, не удержалась она от мысли, уклоняясь от его атак. Но в этот момент он резко застал ее врасплох своим финтом, ударяя голенью ноги ей в живот. Полностью прочувствовав этот выпад, полночь тут же опустилась на колени, держась при этом за живот. «Ты действительно не сдерживался, не так ли?» — сказала она, с намеком на улыбку. «Извини, Немури, но мне нужна эта победа. Ну, я так легко не сдамся, иначе люди будут говорить, будто я позволила тебе выиграть только потому, что мы с тобой знакомы. Тебе придется вырубить меня». Услышав ее, Изуку уже собирался сделать это, однако одна из героинь, не выдержав, закричала: «Какой ты мужчина, если бьешь женщину? Неужели тебе не стыдно за себя?» Ее голос эхом разнесся по всему стадиону. Изуку только взглянул на нее и с улыбкой сказал: «Нет, чего мне стыдиться». Женщина в геройском костюме выглядела потерянной, она явно не ожидала такого ответа. Че, что за семья могла вырастить такую шавку, если, конечно, они сами не такие же твари? У тебя нет ни капли уважения к прекрасному полу. Слушая ее, выражение лица Изуку все холоднело. «Ты закончила или мне тебя ударить?» Фхаха. Все повернулись к источнику звука, и к всеобщему удивлению, оказалось, что им является всемогущий. Он просто больше не мог сдерживаться. С самого детства он всегда смеялся, даже над самыми глупыми шутками. И теперь, когда он слушал этот разговор, не мог удержаться от смешка. «Я прошу у всех прощения. Пожалуйста, продолжайте свой матч». Однако эта героиня не хотела просто так оставлять эту тему, поэтому продолжила: «Думаю, твой отец недостаточно бил тебя, когда ты был маленьким». Изуку больше не мог выслушивать этого глупого человека, поэтому он перебил ее: «Ну и что теперь? Ты хочешь, чтобы я проиграл этот матч только потому, что мой соперник – женщина? Будут ли меня в будущем клеймить ублюдком, если я когда-нибудь причиню вред злодею, чей пол будет женским? Неужели мне придется отпустить злодейку только потому, что она женщина? Неужели я должен буду позволить умереть моим товарищам только потому, что наш враг женщина? На мой взгляд, ты просто глупый человек, что незаслуженно называется героем. Я с раннего детства изучаю героев и некогда не слышал о тебе, поэтому так рад, что правительство не выпустило такого вредителя, как ты, на волю. Ты должна просто будешь всю свою жизнь гнить в качестве помощника или учителя». После его речи, весь стадион погрузился в тишину. Каждого на лице было ошеломленное выражение. У всех, кроме Широ Тодороки, что не смогла удержаться от комментария. «Хорошо сказано». Услышав ее, Изуку дружески кивнул ей, после чего посмотрел на эту высмеянную героиню и продолжил. «Ты думаешь, что говоря гадости о моей семье, я просто так отпущу тебя? Если бы ты не была учителем или героем этой академии, то была бы уже забита до смерти. Мужчина или же женщина, каждый получит одни и те же удары. Что за чертово отродье?» Мысленно выругалась женщина. Изуку молча вызвал Блэки, веля ему встать рядом с ней. Он так много тренировал с ним, что в конце концов смог достичь того, чтобы он стал невидим. Тем не менее, это все еще был обычный камуфляж. Если бы с ним кто-нибудь столкнулся, или же бросил в него песок, то он бы стал видимым. Мидория не собирался нападать на нее, по крайней мере, пока. Глубоко вздохнув, он сказал: «Я жажду истинного гендерного равенства. У меня нет терпения для того, кто говорит о женских привилегиях лишь тогда, когда это ей в пользу». После этого он перестал обращать на эту особу никакого внимания, возобновляя матч. Эта длинная речь дала полночи достаточно времени, чтобы прийти в себя, однако она все еще не понимала, почему ее причуда не работала на нем. Он так много говорил, не может быть того, чтобы при этом он не дышал, не так ли? Немури проделал еще одну дыру на своем в костюме, но на этот раз на своем левом плече, сосредотачивая все больше и больше миазмов на площадке, что проникали в нос Изуку, но казалось, что это абсолютно никак на него не влияло. «Изуку, мы так давно знаем друг друга, возможно ли то, что ты на самом деле гей?» Еще одна сенсация прозвучала на стадионе, после чего на нем становилось все более шумно. Мидория тоже был ошарашен, он не ожидал от нее такого вопроса. «Я думал, она спросит о том, как я сумел заблокировать ее причуду, а не поинтересуется, гей ли я. Нет, могу на 100% подтвердить, что это не так. Как ты вообще могла подумать о чем-то настолько глупом? Ах, как я рада. В то время, как бисексуальные женщины могут попасть под мою причуду, гетеросексуальные женщины и бисексуальные мужчины, что странно, легко могут выдержать ее». Рассмеялась полночь. Изуку начал раздражаться, он планировал закончить этот бой раньше, чтобы пойти домой и посмотреть аниме. Он никогда бы не подумал, что этот бой сможет занять так много времени. Он бросил быстрый взгляд на надоедливую учительницу, что, увидев это, тут же прошипела ему в ответ: «Не смотри на меня, сопляк, мне не хочется разговаривать с таким человеком, как ты. У мужчин, что бьют женщин, должны быть переломаны руки». Некоторые герои уже хотели сказать, что она не должна быть такой неразумной, но Мидория был быстрее. «Как я уже говорил, неважно кто ты, мужчина-трансвестит, женщина-трансвестит, сучка или вертолет, я все равно выбью из тебя все дерьмо, будь ты злодеем». На этот раз все герои смеялись вместе с полночью, всемогущим имама. Этот парень – талантливый художник, у него прекрасная каллиграфия, к тому же он умеет пошутить, с чего бы ему хотеть стать героем. Не мог не подумать всемогущий. Услышав реакцию толпы, Изуку улыбнулся и снова обратил внимание на матч. «Немури, пора кончать с этим», – сказал он и рванулся к ней, делая вид, что собирается ударить, но на самом деле он открыл свой инвентарь, выкидывая из него огромный холодильник, что влетел прямо в уворачивающуюся в этот момент полночь. У Немури не было достаточно времени, чтобы остановить импульс, из-за чего она просто не могла увернуться. Когда он попал в нее, она почувствовала себя так, будто ее сбил грузовик. Упав на землю, она уже не смогла подняться, оказавшись без сознания. Все, кто следил за матчем, ахнули. Они были не в состоянии понять, что на самом деле произошло за эти 8 секунд. Он победил профессионального героя менее чем за 10 секунд, если не считать всю ту болтовню, что даже дало фору для полночи. И все это с помощью холодильника. Прогерой был отправлен в нокаут холодильником. Кто, черт возьми, поверит им? Расскажи они кому-либо эту историю, если даже они сами не могли в такое поверить. Изуку подошел к ней, чтобы проверить ее состояние. Голова Немури кровоточила, но ничего серьезного не случилось, это была лишь легкая рана на ее коже. «Отлично, она не пострадала», — облегченно вздохнул он, после чего поднял ее на руки будто принцессу и спросил у рядом находившегося героя Джинста, где находится исцеляющая девочка. Отведя Мидорию и как только он вернулся обратно, финальный матч наконец начался. Глава 58. Огонь. Никто не знал, как и почему холодильник вообще появился на площадке, но некоторые герои предположили, что это могло быть редкой причудой телепортации, и если это было действительно так, то Академия УА получит действительно драгоценный, неограненный камень. Мама элегантно вышла на сцену, размышляя о способностях Джинса. На секунду она отвлеклась, вспоминая Изуку и то, как он нес ту пострадавшую героиню своими крепкими, сильными руками. «Боже, как бы я хотела оказаться на ее месте!» Краснела она, фантазируя об этом моменте. Топ Джинс также поднялся на арену. «Черт, подумать только, что мне придется идти против этой подделки. Действительно плохой день». Не смог он удержаться от комментария. На этот раз мама расслышала его очень отчетливо, но она старалась скрыть причиненную ей боль. «Мидория Дона, я покажу им всю мою силу. Ты либо победишь меня, либо дашь нам понять, что ты достойна быть принятой в эту академию. Куча героев наблюдают за тобой. Тебе лучше не быть настолько же разочаровывающей, как все думают». Раздраженно повторил герой правила, после чего, не двигаясь, встал на одном месте. Он даже не смотрел в ее глаза. В его мыслях мама просто не заслуживала быть его противницей. Слова Джинса сильно ранили Яйразу. За всю жизнь ее никто так ненавидел. Эти чувства боли от чьей-то ненависти были ей так же в новинку, как и любовь. «Я извиняюсь, если когда-либо успела обидеть вас или других учителей из этой академии, однако я считаю, что вы, как учитель, не должны быть так грубы с будущим вашим учеником», сказала она, подумав о словах Изуку. «Хах, хорошо», усмехнувшись, нахмурил свои брови Джинс. «Давай посмотрим, достойна ли ты этого. Начинаем», крикнул он. Взмахнув рукой, часть его куртки превратилась в матерчатые ленты. «Так, мама, спокойно. Обо всем этом говорится в книжке Мидории Дона. Он может контролировать каждую нить, пока его тело касается ее, использует их словно веревки, чтобы захватить и нейтрализовать злодеев. Хоть скорость не так уж велика, они все равно довольно опасны». Топ Джинс еще раз взмахнул рукой, посылая вслед еще дюжину таких же лент. Мама быстро уклонилась от надвигающейся атаки, отбив при этом их с помощью созданного ею посоха Бо. Она прекрасно владела многочисленными видами оружия, но в основном пользовалась нунчаками и посохом Бо. Видя это, Джинс ухмыльнулся. «По крайней мере, твои основы приличны, но этого недостаточно». На этот раз он создал две широкие струны, зная, что она не сможет противостоять им своим оружием. Джинс слаб к огню и воде. Если только крошечный кусочек его нити попадет в огонь, ему будет достаточно трудно потушить его. Однако, его одежда была специально создана для того, чтобы ее было трудно поджечь. С другой стороны, если его одежда промокнет, то он не сможет использовать свою причуду. Вспоминала она прочитанное из книжки. Она действительно могла создавать что-то неорганическое, однако единственной ее проблемой было то, что более крупные вещи требовали больше времени и материала, поэтому она еще перед матчем заготовила некоторые элементы, лишь надеясь на то, что это не будет считаться мухляжом. «Мне лишь нужно, чтобы он связал меня, дабы мой план сработал». Послав две свои струны, он без особого сопротивления сковал все ее конечности. Видя, как она пытается пошевелиться, Джинс произнес: «Это бессмысленно, ты едва можешь двигаться. Я ведь тебя еще щажу, ты все еще дышишь, артерии не пережаты, так что твоя кровь также продолжает нормально циркулировать по телу. Ты не так уж плоха, но этого все равно недостаточно. Я сомневаюсь в этом», улыбнувшись, ответила мама, давая повод усомниться в правильностях его действий. Посмотрев на нее, герой понял, что что-то не так. Внезапно он почувствовал, как его нити становятся все горячее и вскоре загораются. «Что? Как?» Топ Джинс быстро отбросил свои две струны, но было уже слишком поздно, вся его куртка была в огне, из-за чего ему также пришлось скинуть и его. После того, как он наконец снял свою горящую куртку, он не смог не испытать впечатления перед нею. Его одежда была специально изготовлена из специального материала, который не так уж легко воспламеняется, но ей все же удалось сделать это. «Просто как? Это не имеет никакого смысла. Почему ты тоже не оказалась объятой пламенем?» Он уже хотел сказать, что она прошла, но в тот момент, когда он обернулся, гигантская пушка уже была нацелена на него. Девушка выглядела крайне неважно, она тяжело дышала из-за того, что с помощью своей причуды потратила тонны энергии и жира, оказавшись совершенно измученной, но все же продолжая бой, дабы продемонстрировать свою силу. Как раз в тот момент, когда она уже собиралась выстрелить из пушки, Джин, опомнившись и улыбнувшись, сказал: «Ты действительно заслуживаешь находиться тут. Поздравляю с прохождением теста». Услышав эти слова, мама наконец перестала держать себя в руках и с улыбкой упала в обморок. Попросив кого-то отнести девушку, Джинс пошел говорить с ее родителями. Когда мама наконец проснулась, первое, что она увидела, был парень, что дал ей мотивацию и силы для этого боя. «Видишь, ты все-таки победила. Я же говорил, что твои родители не могли просто купить пропуск в эту академию», — улыбаясь, произнес он. «Знаю, я уже спрашивала их об этом во время твоего боя, и в тот момент они смотрели на меня, как на какую-то деревенщину». «Деревенщина? Сколько ей лет? Кто-то все еще так говорит. Она действительно избалованная леди», — подумал Изуку. «Я рад, что у тебя все получилось. Кстати, в какой класс тебя назначили?» «Лично я в 1А. Ха-ха. Не знаю, как ты видишь, злоупотребив своей причудой, я лишилась всех своих сил посреди боя, из-за чего даже не смогла поговорить с Джинсом», — вздохнула девушка. «Я видел, как он разговаривал вроде как с твоими родителями. Уверен, что все будет хорошо, не нужно беспокоиться об этом. Сейчас тебе требуется лишь отдых. По моим наблюдениям, твоя причуда требует огромное количество жира, так как он идет на формирование молекул, из которых ты создаешь предметы. Если переборщишь, то можешь даже умереть», — сказал он, присев на краешек кровати, на которой лежала мама. Услышав его выводы, она была сбита с толку, так как он совершенно точно рассказал все о ее причуде, увидев лишь одну драку. «Должно быть, он очень умен. Нет, гений», — подумала я Айразу. «Не волнуйся, видя твой бой с Джинсом, они должны обязательно пропустить тебя». В этот момент к ним подошла исцеляющая девочка, кивая в подтверждение словам Мидори. «Молодой человек сказал тебе именно то, что собиралась сказать я. Ты же, девочка, не должна так шокировать свой организм, не привыкший к таким внезапным потерям жиров и энергии. Если бы ты создал что-то более массивное, то твои органы могли и вовсе не выдержать, остановив свою работу. Юная леди, твоя причуда – это не повод для смеха и легкомысленного к ней отношения». Глава 59. Утяжелители. Убедившись, что с мамой через день уже все будет в порядке, Изуку хотел пойти проверить состояние Немури, но, к его удивлению, она уже была в бодром состоянии. «Изуку, как ты смеешь так поступить с такой леди, как я? Холодильник? Серьезно? Но откуда он вообще взялся? Разве твоя причуда не заключается в той черной штуковине? Почему ты не воспользовался им? Ты хоть понимаешь, что только что натворил? Теперь вся школа будет обсуждать меня как героя, которого победили летающим холодильником». Она продолжала свою брань, не собираясь останавливаться, из-за чего Мидории приходилось лишь беспомощно прислушиваться. «Я же не могу ей сказать, что это был не просто холодильник. За последние месяцы он научился намного лучше контролировать свой инвентарь. Теперь он мог выкидывать предметы оттуда с довольно большой скоростью и силой. Проще говоря, все вещи теперь становились опасным оружием. Он мог использовать спрятанные в инвентаре вилки и ножи, чтобы просто пронзить ими сердце своего противника, но это был лишь дружеский матч, и Изуку действительно заботился о ней, поэтому старался не использовать слишком смертоносные приемы. Холодильник был идеальным решением, чтобы лишить ее сознания. «Изуку, я ранена. Подойди, погладь меня и утешь», — перевернувшись на своей кровати, бесстыдно заявила героиня. Когда он уже хотел возразить ее, дверь в комнату открылась, и в нее вошла группа героев. «Ну-ну, полночь. Я рад, что вы хорошо ладите с Мидорией, однако это место отдыха, где находятся травмированные люди. Пожалуйста, веди себя прилично», — прокомментировал тихий и милый голосок. Это в самом деле был директор Низу, вместе со всемогущим топ-джинсом, метким стрелком и еще одним героем, которого Изуку еле как узнал. «Юный Мидоря, твое выступление было исключительным. Ты не только честно победил своего противника, но и заставил меня гордиться тобой, всемогущий. Йо, давно не виделись. Я всегда знал, что ты без проблем пройдешь в эту академию. Это было твоей судьбой, нашей судьбой. Твоя речь была настолько глубокой, что я чувствую, будто она помогла мне приобрести просветление. Другими словами, ты хорошо опустил ее лицо в грязь, она это заслужила. Меткий стрелок, вижу, что ты хорошо тренировали свое тело в течение многих лет. Твой фундамент в значительной степени совершенен. Я ожидаю многого от тебя в будущем, сказал Джинс, затем взглянув на Мама, произнес. Что касается тебя, как и Изуку Мидория, ты будешь приписана к классу 1А, вместе в одном классе с Мидорией Дона. Улыбнулась Мама, услышав такую новость. А теперь, позволь мне представить вас, вашему новому классному руководителю. После этих слов, из-за спины Джинса вышел усталого вида мужчина с мешками под глазами. «Хей, добро пожаловать в мой класс. Не очень хорош в представлении, но я Шота Айзава. Многого ожидаю от вас троих. Значит, Широ Тодороки тоже будет учиться в нашем классе». Быстро сообразив, сказал Изуку, «Все многообещающие новички будут приписаны к моему классу. Студенты, что не были так хороши, будут назначены в класс 1П и так далее. Так вот, я хочу, чтобы вы знали, что школа – это не детская площадка. Вы должны будете следовать строгим правилам, ваши оценки должны быть исключительными. Это все, что я хотел вам сказать. Если у вас будут какие-либо вопросы, то, пожалуйста, задавайте их побыстрее, мне нужно вздремнуть. Он и вправду грубый», – подумал Мидория. «Ах, чуть не забыл. Мидория, судя по тому, что я слышал, вы с Тодороки будете вместе участвовать в завтрашнем тесте», — вспомнив, поведал Айзава, отчего Изуку с удивлением посмотрел на него. «Я действительно сам захотел участвовать в тесте, но почему Тодороки тоже решилась на это?» Выступив вперед, в их разговор вступила Инизу. «Ну, это была моя ошибка. По дороге сюда, я говорил о предстоящем экзамене и о твоем в нем участии. Она подслушала нас и заявила, что также хочет попробовать поучаствовать в этом тесте для мелюзги. Не видя в этом никаких проблем, я дал согласие ее просьбе. Надеюсь, что это не доставит тебе никаких неудобств. Нет, на самом деле, я более чем счастлив пройти этот экзамен с кем-то еще», — покачав головой, улыбнулся Изуку. Заметив выражение его лица, Мама также захотела принять участие в завтрашнем событии, но она была уверена, что родители не допустят этого. «Они просто не поймут меня. Ну-ну, здесь становится уже шумно. Пожалуйста, выйдите. Мне все еще нужно посмотреть, все ли в порядке с Мидорией после того, как он вдохнул так много миазмов от причуды Немури», — сказала исцеляющая девочка, прогоняя группу героев. Услышав ее, все герои покинули комнату, оставив Полночь, Мидорию, Мама и исцеляющую героиню одних. «Снимай рубашку и встань передо мной. Мне нужно проверить твои легкие и сердце, также посмотрим, получил ли ты какие-либо повреждения», — попросила она, и Изуку не заставил ее долго ждать, снимая с себя верхнюю одежду, демонстрируя свои 6 кубиков и грудные мышцы. На нем тут же сосредоточились 2 пары голодных волчьих глаз Немури и Мама. Несмотря на то, что у него такое неуклюже милое лицо, но на самом деле он отлично сложен. Это одинокая душа, жаждет чьих-то объятий, — мысленно воскликнула Немури. «Ох, такие красивые мышцы я видела лишь в кино. У таких людей, как Арнольд Шварценеггер и Жан-Клод Ван Дамм, но его формы довольно сильно отличаются от их, выглядя очень аккуратно на его стройном теле. Боже, как я люблю западные фильмы». Мама снова погрузилась в свои фантазии. Внезапно, исцеляющая девочка не удержалась от восклицания. «Что это такое?» Прервав свои фантазии, Мама нервно спросила. «Че, что-то не так с Мидорией Дона?» Но исцеляющая девочка покачала головой и ответила. «Эн, ничего страшного, но посмотрите на его руки и на вид браслетов на них. Наверное, это было каким-то модным трендом», — почти не задумываясь над ответом, сказала Мама. Но Немури, напротив, недоверчиво вытаращила на него глаза. «Кто тебя так тренирует? Неужели это всемогущий? Это крайне безответственно. Мне придется поговорить с ним об этом». Изуку был очень удивлен тем, что она знает, что это такое. Обычно эти браслеты не видны под его одеждой, но у него есть 4 10-килограммовых утяжелителя, что всегда находится на каждой из его конечностей. Он получил их 3 месяца назад, выбив их из башенного данжа, после победы над черепашьим боссом на 10 этаже. Поначалу ему было очень тяжело двигаться с ними, но после продолжительных тренировок приспособился, отрегулировав вес до 100 килограммов. «У меня нет тренера, у всемогущего просто не хватает времени, поэтому я тренируюсь сам, и это действительно утяжелители. У меня еще есть по одному на ногах». Сказав это, он снял штаны, демонстрируя их. Увидев это, Мама просто закрыла своего покрасневшее лицо ладонями, ведя себя так, будто ничего не видит, но всем было ясно, что она подглядывает через щели между пальцами, а он без колебаний просто снял их. Это уже слишком для меня. С другой стороны, Немури не проявила каких-то чувств, всерьез задумавшись о его положении. Двое на руках и еще двое на ногах. Изуку, скажи мне честно, сколько они весят? 10 килограмм. Посмотрев на нее, ответил Изуку. Фух, облегченно вздохнула Полночь. По крайней мере, это не так уж и много. Но я хочу, чтобы ты знал, что это может сильно повредить твоему телу. В будущем, не носи их весь день, надевай их на несколько часов. Ее беспокойство глубоко тронуло Изуку, однако он никогда не станет сильнее, если не будет бросать вызов своим ограничениям. Эх, так же вздохнул он. Немури, я очень рад, что ты так заботишься обо мне, но я ношу их уже 3 месяца и до сих пор не чувствовал никаких проблем с моим телом. Кроме того, на мне не суммарный вес в 10 килограммов, а каждый такой браслет весит столько, каждый. Но это значит то, что ты боролся со мной с 40 килограммами тяжести не себе. Как такое вообще возможно? У тебя же нет какой-то укрепляющей причуды. Скажем так, я стал куда сильнее. Улыбнувшись, ответил он ей. Глава 60. Ты просто сумасшедший. Ты хоть понимаешь, насколько это безответственно? Что ты будешь делать, если с тобой что-нибудь случится? Мышцы должны расслабляться. Ты не можешь держать их в напряжении на протяжении 3 месяцев подряд без перерыва. Это просто нонсенс. Возмутилась Немури. Ну же, Полночь, я уверена, что теперь он все понял. Молодой Яйразу нужен отдых, а ты в прекрасном состоянии, так что можешь уходить. Что касается тебя, Мидория, то я закончила осмотр, и ты тоже можешь идти. Хотя я все же не понимаю, как тебе удалось вдохнуть так много причуды Полночи и быть в порядке, сказала исцеляющая девочка. Перед выходом, Изуку и Немури еще немного поговорили с мама, обменявшись друг с другом телефонами. Сначала, Мидория, конечно, хотел добавить ее в друзья в Фацебак, но оказалось, что она даже не знает, что это такое, из-за чего им пришлось обмениваться мобильными номерами. Попрощавшись с друг другом, они расстались, оставив мама отдыхать в палате. Вздохнув, она легка на выделенную ей кровать, что была гораздо меньше, чем ее домашние ложи принцессы, а также куда менее удобной. Провести ночь в незнакомой постели для нее было не очень хорошей новостью. Ну, по крайней мере, у меня есть его номер. Просто думать о том, что я смогу присылать ему сообщение поздно вечером, так волнующе. Юная героиня, мне действительно придется провести здесь всю ночь, кончено, это для твоего же блага, не волнуйся, твои родители скоро должны прийти проведать тебя, им просто нужно пройти через некоторые проверки документов. Кстати говоря, я так и не поняла, что это был за парень, не только его родители не приехали, но и опекуна рядом с ним также не было. Даже дочери Тодороки была назначена личная охрана, сказала исцеляющая девочка и, сделав небольшую паузу, продолжила. Кажется, он кто-то очень важный, ведь даже всемогущий с директором внизу пришли понаблюдать за его боем. У этого юноши действительно блестящее будущее. Из-за того, что вечно юная героиня не посещала собраний, она просто не могла узнать о отношениях Мидории и всемогущего, и она, вероятно, никогда об этом не узнает, если, конечно же, сам Тошинари не расскажет ей. Задумавшись над ее словами, мысли мама снова скатились в другое русло. Даже не используя свою причуду, он уже силен, из-за чего мне теперь очень интересно узнать о ней побольше. На арене, из ниоткуда появился холодильник, может быть, его причуда что-то вроде моего творения. Может быть, сама судьба нас свела вместе? Да, правильно, это как будто. Покраснев, она зарылась своим красным лицом в подушку, также продолжая думать о разных глупостях. Через несколько секунд после того, как Изуку с Немури покинули мама, директор внизу пригласил Мидорию в свой кабинет, из-за чего Полночи пришлось уйти без него, кинув ему напоследок, что она не простит его, пока не отомстит. Как только они вошли в его кабинет, Низу указал своей лапкой на стул. «Пожалуйста, присаживайся, мне нужно кое-что с тобой обсудить». Сделав, как ему было сказано, Изуку устроился поудобнее. «А теперь, у нас есть небольшая проблема. Я, конечно же, хочу тебя принять, но просто не знаю, что написать в твоей статистике. Если честно, то я никогда не видел ничего подобного твоей причуде». Присев, Низу продолжил. «Хотел бы спросить тебя об этой штуке. Лично я думал, что ты будешь использовать его в своем матче, но ты этого не сделал, так почему же?» ты больше не можешь призвать его, или же дело в том, что это слишком опасно?» «Нет», — покачал Мидория головой, — «Блэки абсолютно послушен. Обычно я приказываю ему тренироваться, дабы он был мне более полезен в будущем, но в большую часть времени он просто ходит вокруг, ожидая новых приказов. Призвать его не проблема, я могу сделать это в любой момент, он даже может становиться невидимым. А он здесь, могу я взглянуть, не нужно беспокоиться. Здесь никого нет, и я заранее выключил все камеры, можешь даже сам в этом убедиться». Ха-хах, не удержался Изуку от смеха, увидев, как Низу моментально возбудился, будто маленький заведенный ребенок. «Это бессмысленно, на камерах его все равно не видно», — сказал он, щелкнув пальцами, и после этого жеста в центре комнаты образовался черный торнадо, который медленно превратился в человекоподобное, черное существо без лица. Низу с волнением наблюдал за происходящим. Он подошел поближе к этому существу и дотронулся до него. Ему хотелось провести множество экспериментов над этой штукой, но удерживался, зная, что у него будут еще шансы в будущем. Низу было все равно, что когда-то эта штука пронзила его грудь, он просто жаждал разузнать все о нем. Ему нужно есть, какие у него ограничения по времени, до того, как он исчезнет, насколько он силен, и почему ты его не использовал в бою, — засыпал директор вопросами. Беспомощно вздохнув, Изуку принялся отвечать на каждый из этих вопросов. «Нет, Блэки не нужно питание, он довольно сильный, по крайней мере посильнее некоторых героев или злодеев, и почему я не использовал его в бою против Немури? Потому что не хотел раскрывать свою первую козырную карту». Мозг внизу тут же начал обрабатывать его слова, и он не мог не улыбнуться. «Значит, у вас в рукаве есть кое-что поинтереснее. Это действительно хорошо, что вы думаете настолько далеко вперед. Думаю, вы достойны быть умнее меня, мистер Мидория». «Нет, Изуку». «Бип. Ваши очки привязанности снизу поднялись на 20 очков». Сначала он хотел отказаться от его жеста. В конце концов, Низу был директором школы, а он являлся всего лишь учеником, но увидев уведомление, он просто улыбнулся. «Конечно». Услышав его, директор улыбнулся и продолжил. «У меня есть еще один вопрос, который мне хотелось бы задать. Оно может говорить?» «Да», — кивнул Мидория. «Он может, однако мы не можем поддерживать с ним разговор, так как он просто повторяет некоторые из моих слов, словно попугай». Услышав его, Низу кивнул, при этом доставая бумаги, связанные с поступлением Изуку. «Так что же нам делать с названием твоей причуды?» Подумав об этом, Мидория хотел назвать ее Аджин, но передумал. «Не надо ничего писать, вы можете оставить его пустым». «Пустым, ХМ, пустым, невидимый, призрак». «Кажется, я понял». Это было очень умно с его стороны. Низу поступил так, как и попросил Изуку, оставив строку пустой, после чего помахал ему рукой на прощание. «До свидания, Изуку». «Хорошего дня, Низу». «Хорошего дня». Низу знал, что у этого существа нет рта, но оно все равно каким-то образом могло передавать свои слова. Как интересно. Как только Мидория вернулся домой, он тут же оповестил свою маму и химика о том, что он прошел, но ему все же придется завтра прийти, чтобы провести еще один тест. После того, как его мать проплакала бог знает сколько времени, он наконец смог выбраться из ее объятий. Обычно, когда она плакала от счастья, он просто не позволял себя загробастать, так как она реагировала очень ярко на каждую мелочь. Однако в последние месяцы Инка наконец-то удалось вырваться из тисков ожирения и начать заниматься спортом. Поэтому Изуку стал сильно гордиться ею и стараясь смириться с ее бессмысленными слезами. После ежедневного кормления химика, они в обнимку упали на кровать. Уютно устроившись под теплым одеялом, страстно целуясь, они оба наслаждались теплотой друг друга. Изуку понимал, что теперь все зависит от него, но он не собирался делать следующий шаг в ближайшее время. Он все еще испытывал смешанные чувства в отношении других девушек и не знал, что ему делать. Вздохнув, он открыл панель отношений. Хост, панель отношений. Инка Мидория, мама, 300-300. Химика Тога, 250-300. Немури Каима, полночь, 239-300. Ицука Кинда, 196-300. Кацура Бакуго, 184-300. Лилиан Кинда, 125-300. Мицуки Бакуго, 90-300. Мамая Иразу, 57-300. Широ Тодороки, 5-300. Ташинари Йиги, всемогущий, 95-100. Директор Низу, объект 427, 60-100. Метки стрелок, Шинья Камихара, 41-100, Топ Джинс, 9-100, Лякинда, 7-100. Посмотрев на статистику отношений, Изуку улыбнулся. Его отношения с Немури и Химика достигли второго порога, и он задавался вопросом, что произойдет, когда он переступит через него, оказавшись на третьем уровне. Учитывая, что он спал с Химика в одной постели, а у нее при этом было всего 250 очков, он знал, что потребуется для достижения 300. Бип. Услышав этот странный звук, Изуку переключил свое внимание на первую строчку, где было название этой панели, и там красовалась красная точка, на которую он сразу щелкнул, из-за чего перед ним вылезло новое окошко. Хост, панель враждебности. Анка Такеима, сестра Ютакеима. 246-500, Анка Такеима, Ютакеима. Да кто они все, черт меня побери, такие? Глава 61. Конфронтация. Проснувшись, сходив на пробежку и помывшись, Изуку вернулся в комнату забрать парочку вещей, чем разбудил спящую Тогу. Она в замешательстве оглядела комнату, но поняв, что это всего лишь Мидория, откинула голову на подушку и попыталась снова заснуть. Увидев это, он подошел к ней и, легонько взъерошив волосы, прошептал: «Извини за это». Поцеловав ее в лоб и накрыв одеялом, Изуку вышел из комнаты. Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до академии. Через большие ворота уже хлынули толпы учеников и абитуриентов. «Они должны быть здесь с минуты на минуту», — подумал он, наблюдая за временем на телефоне. Вместе с Кацурой и Цукой, Мидория через чат Фацебака договорился встретиться с ними как раз перед этими воротами. Но по прошествию некоторого времени, они все так и не появлялись. Оглядевшись вокруг, он заметил, что некоторые из проходящих мимо учеников постоянно смотрели на него. «Ну, наверное, это из-за того, что я высокий. Как я смотрел в интернете, средний рост мужчины в Японии составляет примерно 166 сантиметров, а мой на данный момент уже 192 сантиметра. Думаю, очень странно видеть такого высокого парня, можно даже подумать, что это все из-за моей причуды», — размышляя, вздохнул Изуку. Он еще даже не находился в академии, но при этом уже выделялся. Наскучив просто стоять в ожидании, он достал свою специальную записную книжку, которую назвал «Изуку и друзья 1». Он прислонился к ближайшему к нему дереву и начал рисовать. Для него не было проблемой рисовать стоя. Заметив, как еще одна группа студентов снова посмотрела на него, он просто проигнорировал это. И думая над тем, что ему следует нарисовать, в конце концов, остановился на варианте с Блэки. Многие люди говорят, что рисование требует времени и точности, другие, что это просто очень тяжело. Но для Изуку, что рисовал практически всю свою жизнь, маленький набросок карандашом не представлял для него никаких проблем. По прошествию 5 минут, скетч был уже почти готов, но кое-что прервало его от этого занятия. Большой огненный шар летел в его сторону. Быстро закрыв книгу, Изуку тут же закинул ее в сумку и быстрым движением сошел от траектории его полета. Пристальным взглядом посмотрев на нападавшего, он холодно произнес: «Знаешь, это не лучший способ приветствовать кого-либо, и я надеюсь, что вы не будете в будущем так бессмысленно использовать свою причуды. Перестань думать о том, что вы можешь нарушать общественные правила лишь из-за того, что ваш отец является одним из топовых героев. Это не позволяет вам использовать причуду на публике, иначе вы можете повредить что-то или ранить кого-то». Девушкой, напавшей на него, была никто иная, как холодный принц, желавшая проверить, достаточно ли он хорош для того, чтобы конкурировать с ней за лучший результат на этом экзамене. И из увиденного она сделала вывод, что у него точно есть боевой опыт, но его причуда оставалась для нее секретом. Вчера Шира рассказала, что хочет принять участие в обычном вступительном экзамене. Сначала ее отец ее не отпустил, но когда она сказала ему, что нашла хороший экземпляр, он немедленно согласился, велев ей наблюдать за ним, попросив разузнать об этом молодом человеке, но даже он мало что мог узнать. Низу просто не записал его причуду, этот мальчик был слишком загадочным. Старатель сказал, что он может быть особенным учеником, и скорее всего, он будет идеальной для нее парой. Ее отец всегда советовал ей найти сильного мужчину, как будущего супруга, чтобы она могла родить первого естественно рожденного ребенка с тремя причудами, но все же ограничивал ее некоторыми правилами. Первым из них было то, что он должен быть в ее возрастной категории. Несмотря на то, что старатель не очень любил свою дочь, он все же не позволит какому-то странному взрослому незнакомцу воспользоваться его драгоценной двухпричудной дочкой. Вторым из правил было то, что ее супруг должен иметь невероятно сильную причуду, что могла бы соперничать с ее огнем и льдом. Старатель всегда злился из-за того, что ему не хватало сил для победы над всемогущим. Он несколько раз пытался зачать сильного наследника, но безуспешно. Тем не менее, он все еще не желал сдаваться, поэтому он ухаживал за своей младшей и самой талантливой дочерью, чтобы она в итоге стала женой потенциально сильного пользователя причуды. «Поскольку мой отец сказал мне, что Мидория может быть одним из желанных для меня партнеров, я буду следить за ним». Оглядевшись вокруг, она внешне проанализировала каждого человека по очереди и заключив, что тут нет никого, интересно заключила: «Кажется, кроме этого Мидории больше никого нет». Подойдя к воротам школы, Шира увидела, как ее цель стоя что-то рисует в книжке, и думая, что она легко может застигнуть его врасплох, атаковала, но он легко увернулся от ее пламени. В нем может быть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Прекратив свои попытки на следующие атаки, она пошла к учебному заведению. К счастью, лишь несколько студентов видели произошедшее, и никто из них не потрудился сообщить об этом. Дуэли были обычным делом, даже если они и являлись незаконными. Более того, кто захочет пойти против дочери старателя? Изуку покачал головой. Эта девушка была просто слишком самонадеянна. Он также решил, не дожидаясь, пройти через ворота, но по какой-то причине, идя по аккуратной дорожке, чуть не рухнул на землю. Какого черта? Как я мог просто так упасть? Пронеслась мысль у него в голове. Видя, что падение неминуемо, он выставил правую руку к земле и, используя ее как опору, сделал сальто в воздухе, после чего идеально приземляясь на ноги. Хло-хлоп послышались удивленные хлопки от парочки свидетелей этого представления. Аво! Вернул его к реальности женский голос. Он обернулся на него и увидел девушку небольшого роста, которая смотрела на него снизу вверх. У нее были каштановые волосы, как и ее глаза. «Извини, я видела, что ты падаешь, и уже хотела было применить к тебе свою причуду, но ты справился сам, очень круто приземлившись», — воскликнула брюнетка. «Спасибо за заботу, меня зовут Изуку Мидория», — улыбнувшись, сказал он. Изуку всегда любил поговорить с добрыми и искренними людьми, и то, что эта девушка хотела ему помочь, делало ее в его глазах еще более привлекательной. «Ах, я Ачика Урарака, приятно познакомиться. Вижу, ты тоже собираешься сдавать экзамен, а ты не боишься?» «Потому что я, да, надеюсь, что пройду. У моих родителей не самый лучший период, так что я хочу им хоть как-то помогать». Ачика все разглагольствовала и разглагольствовала, в то время как Изуку лишь улыбался. Она очень любит поговорить. Слушая ее говор, он не мог не заметить кое-что.